Глава 6. Осенний визит. Из дневника за июль 2012 года. Одна из целей корабля дураков – не достижение святости, а достижение полного диапазона качеств, данных человеку. И это грандиозная задача – стать настолько человечным, насколько это возможно. Владимир Степанов. Лекции для внутреннего круга. В течение весны и лета 2011 и 2012 годов мы четырежды собирались в Твери по приглашению моего друга Владимира. Были Наталья, Алена, Владимир, Ан, Ида, Лег, Ли и Уля, Ялли и Нат, и несколько других друзей, друзей нашего внутреннего круга. Поводом для наших сборов послужили дважды мой день рождения в марте и дважды в июне день рождения моей жены Натальи. В целом эти встречи прошли очень хорошо, и я замечал, с одной стороны, что когда мы вместе, ощущение, в общем, такое же, как когда мастер бывал с нами, как будто все мы становились способны преломлять именно тот луч, о котором говорил мастер, и будоражащее присутствие которого мы ощущали, когда наш мастер был рядом. Вместе с тем, я отмечал с некоторой грустью, что у большинства моих друзей, с которыми я хотел разделить по-братски понимание идей нашего мастера, растут амбиции и любование постижением тонких инспираций и вдохновений. Иногда у меня даже рождался комплекс неполноценности, и я говорил себе: «Ну, конечно, они тоньше, больше знают и постигают». Но потом я вспоминал напутствие мастера про тех, кто думает, что знает, и другое его напутствие от 2001 года, что если ты и лучше кого-либо, то на миллиметр, а в глазах любого ангела ты фактически равен ограниченному недалекому бродяге. Я успокаивался и вспоминал рыцарский девиз: «Не ради себя и имени своего, но ради имени твоего, Господи, и с именем твоим». Из дневника за декабрь 2012 года. За эфирную музыку «Ласт пингвинов, играющих на арфе бытия». Владимир Степанов. Парижские встречи. Осенью я приехал в Москву в гости к Володе с Аленой, которые сблизились после ухода мастера. И таким образом я оказался в последнем пристанище моего мастера на этой земле, в квартире в Митино, куда он переехал из Люблино. Интересно, что квартира в Митино напоминала собой как зеркальное отражение квартиру в Люблино, но при этом в ней было на целую комнату больше. В первый день моего пребывания в гостях у мастера у меня начались видения. В пятиугольной кухне, квартира находилась на 17 этаже высотного дома, была фотография мастера, иконы, знак созвездия Ориона и место во главе стола. Именно там, встав ночью попить воды, я увидел мастера, сидящим во главе пустого стола, и, как мне показалось, на столе горела свеча. Видение продолжалось не более 3 секунд по земному времени, но оно происходило в другом измерении. Когда я открыл дверь на кухню, я увидел лишь серый утренний свет и отсутствие источника огня. Затем в гости к Володе с Аленой пришел старый ученик мастера Сарат. Он принес коньяк и сидел с ребятами на кухне до утра. И тут, опять-таки из-за занавески, находясь в коридоре, я ясно увидел, что это мастер сидит рядышком с Володей и Аленой. Я видел это отчетливо и достаточно долго. Думаю, опять около 3 секунд, но в переводе на язык другого времени – полминуты. Затем, открыв дверь на кухню, я явственно обнаружил Сарата, наливающего коньяк и беседующего с моими друзьями. На 3-й день моего пребывания к нам присоединился оруженосец по востоку, прибывший из Воронежа, Лег. В какой-то момент Володя с Аленой уехали в магазинчик Икея, именно туда, куда они часто ездили с мастером за предметами домашней утвари. Я остался с Легом, и через некоторое время он решил сходить в магазин за вином и коньяком. Я чувствовал себя более чем странно и спросил Лега, не против ли он того, чтобы я не сопровождал его в поход и остался в квартире. Лег нежно кивнул, видимо, чувствуя мое непростое состояние. Лег ушел, и я начал медленный обход квартиры. Вся она дышала измерениями других планет, звезд и миров. Нежные цвета, книги на полках, кое-где фотографии мастера, множество символов и икон. Из комнаты ученицы мастера, Над, подруги Ялли, был виден желто-красный лес. За окном стоял ноябрь. И там, за лесом, возвышалась водонапорная башня. Но выглядела она совершенно космически. Я взял с книжной полки томик «Легенды тамплиеров» и нашел ту историю, в которой мощные светлые духи опускались на башню среди леса одной из обитаемых планет, контролируемой мрачными воинами Темного Братства, князьями тьмы, и светлые духи освободили эту планету. Вот что мне напомнила башня посреди леса. Затем, закрыв книгу, я взглянул на белую стену, на которой висел портрет мастера без шлема, в рыцарских доспехах с мечом, и поразился опять сходству мастера с первым королем Иерусалима, Бенедиктом I, памятник которому я наблюдал в Брюсселе. Я прошел в спальню мастера, и там увидел портрет его кисти. Это была одна из немногих работ кисти самого мастера, портрет мистического льва с разинутой пастью, написанный, кажется, в год нашего с Андреем, физическим и духовным сыном мастера, рождения. С первого взгляда портрет казался устрашающим, но если вглядываться пристальнее в глаза льву, то происходило необыкновенное. Его глаза меняли свое выражение и становились скорее удивленными, чем наводящими ужас. Позднее Володя сказал мне, что этот лев – космический портал. Через него в сновидениях можно выходить в другие измерения и даже встречаться с мастером. Из комнаты мастера я пересек большую залу и вышел на балкон на 17 этаже. Здесь небывалое ощущение охватило меня. Внизу четыре дороги образовывали настоящий крест, а промежутки между соседними высотными домами напоминали коридоры для пролетов летательных аппаратов из фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Все это окружало замечательным образом башню древнего замка, на которой я находился, обозревая владение мастера, когда вдруг голос, хриплый и злой, то ли возле, то ли внутри меня, произнес насмешливо и отрывисто: «Я ща, мать твою, выкину, блин, тебя вниз отсюда!» Я прислонился к стене, быстро сделав шаг с балкона назад, и тут вдруг видение наяву необычной силы, мощной и всепоглощающей, накрыло меня. Я почувствовал, что стою на такой же высотной башне в каком-то пространстве, может быть, где-то в созвездии Ориона, только башня в нем была намного-намного выше. И тут я понимаю, что я давно уже ушел с планеты Земля. Кажется, на ней прошло еще 500 лет. То есть для землян я умер. И тут я вижу на вершине башни моего мастера. Он одет в белый длинный хитон, на груди у него фиолетовый широкий крест. Он улыбается и раскрывает объятия. «Ну вот мы и встретились опять с тобой, братушка». Я бросился к нему на грудь и зарыдал. И я не помню, сколько прошло в земной реальности времени, 10 минут или 10 секунд, время для меня реально остановилось. Я шагнул в комнату, входная дверь скрипнула, и в коридоре появился Олег с пакетами, полными вина, коньяка и всяческой еды. Увидев меня, он, не говоря ни слова, поставил пакеты на пол и раскрыл братские объятия. Я бросился к нему и продолжил рыдание у него на груди. Боль от ухода мастера, от ничтожности собственного бессилия что-либо изменить, и вместе с тем радость от величия Бога, человека и Вселенной, заполняли все мое естество. И грандиозное чувство еще было в этот момент со мной, что мы воистину бессмертные существа. И не было на языке человеческом, а может быть и космическом, больше никаких слов, только единые слезы печали и счастья.